Дорогое собрание, дорогая церковь, у кого есть Слово Божие, кто пришел на собрание с Библией, откроем послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 главу, прочитаем 4 стиха. Отрывок из 3 главы послания Филиппийцам, 4 стиха. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, что приобресть Христа. И найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога во по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Братья и сестры, ключевой текст из прочитанного отрывка: «Чтоб познать Христа, я от всего отказался». Помню, когда-то однажды мы с детьми отдыхали у подножия горы Эльбрус, и там у подножия этой горы была тропа, по которой восходили на вершину любители, иногда альпинисты. Там станция МЧС, спасатели есть. И у подножия этой горы есть кладбище, где похоронены неудачники, которые пытались зайти на вершину этой горы и не дошли до этой вершины. И вот помню, на этой станции МЧС мне рассказывали спасатели о том, что приехали из Москвы молодые люди, налегке одетые, с большими рюкзаками, и они стали подниматься. Мы говорим: вам нужно оставить эти тяжести, вам нужно по-другому одеться, вам нужно иметь для людей, которые поднимаются по этой опасной дороге на вершину горы, там очень сильный ветер, бывает 50 метров в секунду, ветер сносит человека. Вам нужно иметь специальные датчики, если вы где-нибудь пропадете, эти датчики будут давать сигнал, и мы вас можем спасти. Нет, нам это все не нужно. Они налегке, с баночкой пива, с большими рюкзаками стали подниматься. Не дошли из них половина погибших. Говорит, через некоторое время мы знали, что через сутки надо будет за ними идти на помощь. Поднимаемся на одну высоту, там часть их вещей. Дальше поднимаемся, еще часть вещей. Выше поднимаемся, все оставшиеся вещи. То есть по мере восхождения, где меньше кислорода, они понимали, что все это лишнее, и это надо оставить, и это оставить надо, и это. А когда человек на подступах, ему кажется, все ему пригодится. Друзья, я из этого примера, знаете, какой хотел для себя извлек урок? Что по мере, насколько человек подбирается к этой вершине познания Господа Иисуса Христа, по мере продвижения к этой вершине богопознания, у него приходит понимание, что и от этого я должен отказаться, и от этих преимуществ они мне мешают, и это. Когда человеку говоришь, что тебе это не надо, он этого не понимает. Но по мере продвижения вперед, друзья, это осознание приходит. Вот тема оставления ради Христа, она состоит как бы из двух больших частей. Есть как бы две ступени посвящения себя Богу. Первая ступень оставления, она связана с грехом, со всем, что относится к греху. Вторая ступень посвящения себя Богу, она связана с оставлением всего негреховного, вещей, которые квалифицируются не как грех, а как преимущество. И я бы хотел бы вот об этих двух ступенях или двух этапах посвящения себя Богу на целом ряде мест Священного Писания показать, как это происходит. Но если говорить о греховных вещах, это как бы первая часть посвящения, первый этап приближения ко Христу. Мы знаем, что когда Иисус Христос встретился глазами с Захеем и сказал: «Сойди, мне надлежит быть у тебя дома». Этот грешник, соприкоснувшись с благодатью Божьей, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, он сказал, он от всего отказался, он говорит: «До половины имения раздам нищим, и кого обидел, воздам четверо». Друзья, это произошло в его духе. Ему никто не сказал, что ты так должен поступать. Но он понимал, что он должен что-то сделать, чем-то ответить на Божью любовь и человеколюбие. И он оставляет свои эти греховные преимущества. Он оставляет внутри себя позиции, чтобы никого больше не обижать, ни у кого больше не брать верх, а то, кого обидел, воздам. Я воздам и раздам. Друзья, есть такой сильный стих Писания в книге «Бытие», 39 глава, когда женщина негодная схватила Иосифа за одежду его и сказала негодные слова ему. Он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Он оставил одежду, но он не оставил непорочности. Ради того, чтобы сохранить святость и непорочность, он оставил свою одежду, но добрую совесть свою не оставил и не растерял. Он не потерял эту честь, как которая говорится, береги честь с молоду. Он оставил, но не пошел на сделку совестью. Друзья, греховный мир цепкими дьявольскими лапами ухватывается за нас, за наших детей, за нашу молодежь, за наших подростков, желая склонить ко греху. И когда человек любит Господа, когда он познал его человеколюбие и благодать, он с радостью оставит все эти преимущества ради того, чтобы сохранить себя вот в близости с Господом. «Все оставляющиеся тебя гибнут», написано. «Все удаляющие себя от тебя гибнут». Братья и сестры, написано еще об этом первом этапе, когда человек приближается к Богу, о грехах, которые он должен оставить. В первом послании апостола Петра, 2 глава, известный для нас всем стих, 1 стих. «Отложивший всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Если человек после покаяния, друзья, не оставляет злобу, коварство, лицемерие, зависть и злословие, он не может возрастать в познании Господа. Это первые ступени духовной новой жизни во Христе. С коварством двигаться навстречу Господу, с коварным сердцем, с коварными словами, с коварными мыслями, подходами, методами не получится. Со злым сердцем, с завистливым оком, когда люди исполнены всякой зависти, двигаться навстречу Господу, чтобы познать Его, не получится. Поэтому Господь говорит: отложите, оставьте это. Это решительный волевой акт внутри себя. Мне это не пригодится. С сегодняшнего дня я отсекаю от себя вот эти качества, носителями которых я был, ради Господа, ради Него. Зависть мне не пригодится, коварство, злоба, лицемерие – это все то, от чего надо освободиться, прежде чем ты начнешь познавать Господа и достигать этой вершины. Друзья, ну вот мы освободились, вот мы покаялись, вот мы освободились от всего греховного. Теперь никто нас не может упрекнуть в том, что мы кого-то ограбили, кого-то обидели, что мы с кем-то коварно поступили. Теперь у нас нет ни злобы, ни зависти, ни курева. Все мы трезвые, не пьющие, в приличных одеждах сидим на собрании, друзья. Заключили завет с Богом. Нам больше нечего оставлять? Все хорошо в нашей жизни? Нет, друзья. Теперь есть следующий этап духовного совершенства, духовного вот этого подъема к познанию Господа. Это то слово, которое относится не к греховным вещам, но к слову преимущества. Ради Него я от всех преимуществ негреховных вещей отказался. О чем здесь говорится, о каких преимуществах, о каких негреховных вещах, но без оставления которых человек не будет иметь успеха и плода в познании Господа. Давайте некоторые тексты Священного Писания на эту тему посмотрим. Евангелие от Марка, 1 глава, 16 стиха. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами людей». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним». Братья и сестры, они, ловить рыбу, трудиться своими руками, иметь профессию и ремесло. У них был налаженный бизнес, да, то есть дело, которое приносило прибыль им, содержало их семью. Разве это греховные вещи? Да, конечно, не греховная вещь. Наоборот, написано, кто не работает, тот не ешь. И еще сказано, что от всякого труда есть польза, от пустословия только ущерб. И когда человек имеет какое-то дело, имеет стабильный доход, может содержать свою семью, удовлетворять свои первичные материальные нужды, это хорошо. Но когда Господь призывает на служение, то и это надо пересматривать. Часто те вещи, которые не являются греховными, по призыву Божьему надо оставить. Они тотчас, оставивши сети свои, последовали за Господом. Что было бы, если бы они сети не оставили? Они бы не состоялись, как апостолы, как столпы в храме Божьем, как те люди, которые должны были пасти овец и ловить человеков, как пастыри-начальники. Они бы никогда не достигли той вершины познания Бога, той высоты духовности, которые нам оставлены, как в посланиях апостола Петра и других апостольских посланиях. Господь их позвал к этой высоте. Оно было связано с составлением интересов прибыли. Друзья, все ли так должны действовать? Да нет, не все, но тех, кого призывает Господь. Вот если Господь призывает, то написано: «Ни один воин не связывает себя делами житейскими». Вот другие имеют право связывать себя делами житейскими, а Петр не имел права связывать. Служитель не имеет права себя связывать. Воин, чтобы угодить военачальнику, никогда не скажет: «Подожди, я еще там дом не построил» или еще что-то. По первому зову главнокомандующего начальника он должен оставить все, припоясаться и идти. И идти в битву, идти на войну. Начальство не ждет. Война, битва, духовная брань, друзья, она еще не прекратилась. И я думаю, что нам еще придется вступить в эту духовную брань. И здесь нужно быть человеком отвязанным. Надо быть человеком, готовым оставить все. Дом, отца, детей, родителей. Однажды апостолы подошли к Христу с этим вопросом: «Господи, ради Тебя мы оставили все. Что будет нам за это? Есть ли какое-то воздаяние?» Он говорит: «Нет ни одного, кто ради меня оставил отца или мать, или родителей, или сети, или земли, или дома, и не получил бы уже в этой жизни среди гонений во сто крат больше. Нет ни одного. А в вечности сядете на 12 престолах и будете судить 12 колен Израилевых». Братья и сестры, еще один пример на эту тему. Елисей, когда был призван на служение пророком Ильей, и он бросил на него милость свою, написано: «Елисей тотчас оставил волов, сжег плуги, зарезал, заколол и сделал пир на поле и последовал за Елисеем». Тотчас оставил. Это не греховное дело обрабатывать поле. Это не греховное дело. Это было очень хорошее, это его очень хорошо характеризует как мужчину, как личность. Человек, который умеет 12 пар, это значит 12 нанятых работников. Он был хорошим менеджером, как сегодня говорят, управляющим. Он хорошо умел, знал, как возделывать огромное поле. Он был трудолюбивым человеком, человек не праздный. Бог не призывает лентяев на служение, Бог призывает людей, умеющих хорошо трудиться на служение. Бог не... Когда-то однажды один известный проповедник, к одному миссионер спросил у пастора, говорит: «Мне нужен помощник в служении». Он говорит: «О, у нас есть еще один человек, который ничем не занят». Он говорит: «Мне не нужен человек, который ничем не занят. Дай мне самого занятого человека. Лентяев, праздно шатающихся, неспособных к труду на служение не призывают». И это был Елисей, человек, который умел работать. 12 пар валов, труженик, кормилец семьи, нежно любимый в семье своей. Почему? Он говорит, позволь мне поцеловать отца и мать. Это человек, который были правильные сыновьи чувства, правильное отношение к родителям своим. Именно такого человека Бог призвал на служение и сделал из него великого пророка. И он оставил, а если бы не оставил, не состоялся, друзья. Много благословений мы бы с вами потеряли, записанных тех деяний Божьих, которые Бог совершил через него. А теперь, друзья, знаете, есть другие подходы сегодня к домостроительству. Говорят так, прежде чем совершать служение миссионерское, пасторское, надо сначала создать свой бизнес, который потом на тебя будет работать. Я говорю, интересно, вот когда Христос призвал апостолов на служение, они бы сказали, Господи, позволь нам сначала сдать эти рыбацкие сети и лодки в аренду. Свое дело создать, чтобы на нас этот бизнес работал. А мы будем совершать служение, а он будет на нас работать. Друзья, так дело Божие не делается. Нужна жертвенность и нужна вера. Елисей бы мог бы сдать в аренду поля, и плуги, и волов, и сказать, вот этот бизнес будет на меня работать, а потом я буду себя, а кто знает, как моя жизнь сложится в старости, да? Нет, друзья, нужно было идти веру, это шаг веры. Сегодня новые подходы к домостроительству церкви. Нам сегодня навязываются антиевангельские подходы к церковному домостроительству. Да будет им анафема всем этим методам. Господь усмотрел только путь веры и только путь жертвенности. До пришествия своего дело Божье будет делаться не за счет коммерции, а за счет веры и жертвенности. Оставь сети, оставь плуги, оставь волов, и за счет этих посвященных Богу людей Царство Божие расширяется, и оно приносит благословение. Еще, друзья, очень важный на эту тему текст Писания, записанный в послании к Евреям, 11 глава. О Моисее, который был и пророком, и законодателем, избранный Богом муж, с 24 стиха, но основной стих 27. «Верую Моисей, пришедший возраст, отказался называться сыном дочери фараонова и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». 27 стих. «Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Друзья, перед его материальными глазами, его естественным физическим взором была прекрасная карьера. Карьера как сын дочери фараоновой. Он мог хорошую карьеру себе сделать, которых никто из присутствующих здесь даже мечтать не может. У него было по праву наследника большое имущество, большие египетские сокровища. Друзья, но у него еще перед его духовным взором была другая перспектива. Он верою увидел Христа, он верою увидел братство гонимое, братство рабов, иудеев. Он себя как бы сопричислил к этим братьям, он знал, кто его братья. Те братья, которых бьют, которые сегодня в порабощении, но он знал обетование, что Бог выведет народ израильский в землю обетованную. Он верою увидел эти Божьи обетования, он себя сопричислял к этому братству гонимых, униженных, братья и сестры, и он увидел Христовы страдания, поношения, он увидел перспективу воздаяния, он взирал на воздаяние, он знал, что Господь говорит, велика ваша награда на небесах, великое воздаяние ожидает всякого, кто оставит ради Христа что-либо. И взирая на это воздаяние, друзья, он с верою сделал шаг в пользу своих братьев. Он пошел к ним, говорит, братья, а что вы ссоритесь между собой? То есть, я тоже ваш брат. Он дал им понять, сигнал дал, что я ваш брат. Это исповедание стоило ему очень дорого. Мы знаем, что 40 лет бегства, когда он обнищал, был в бегах, пока гнев царский не утих. Господь его готовил для великого служения. Но, друзья, не случайное стечение обстоятельств было, когда он оставил Египет. Это был его внутренний выбор. Он внутри, в духе своем, принял решение, прежде чем сделать шаг навстречу к этим братьям-иудеям, дерущимся, ссорящимся между собой. Он там, в царских палатах, на коленях перед Богом решал этот вопрос. Стоит ли этот шаг делать? Стоит ли себя идентифицировать с этим братством, давать им сигнал, что я ваш брат? Как бы расконспирировать себя? Стоит ли? Это же тайна была великая. Никто не должен был знать, что он из иудейской семьи в доме фараоновом. И он решил, стоит. я должен сделать шаг навстречу своему братству. Братья и сестры, и вот это братолюбие, и эта любовь, и это заступничество стоило дорого, друзья, но какое воздаяние! Он оставил Египет, он оставил все эти сокровища египетские, предпочел Христовы страдания, и мы знаем о великом воздаянии, друзья. Когда Христос накануне голгофских страданий хотел на горе Преображения встретиться с кем-либо, в этой встрече могли присутствовать любые другие личности, но там присутствовал именно Моисей. Один из собеседников был Моисей. И мы знаем, что Иисус Христос с ним беседовал о предшествующих страданиях. Друзья, великое оставилось воздаяние для Моисея. Он оставил. Братья и сестры, по мере того, насколько мы приближаемся к Господу, насколько мы хотим возрастать в Богопознании, нам будет легко оставить одно, а потом другое, а потом третье. И не по церковной инструкции это будет происходить. Не потому, что проповедник так сказал или пресвитер, а если ты так не сделаешь, то мы тебя не крестим, не сочетаем или еще что-нибудь. Нет, другая мотивация. Не страх перед служителем, а любовь к Богу. Это единственный верный мотив. Ради любви к Иисусу Христу, ради того, чтобы познать Его, силу страдания Его, силу воскресения, чтобы достигнуть воскресения мертвых, я ради Тебя, Господи, согласен на все. Почему? Потому что Господь был согласен на все. Он ради того, чтобы достигнуть меня, оставил славу небес, принял образ раба. Ему хоры ангелы пели, а на Голгофском кресте только полчища злых лиц, злых глаз, злых слов. Ради чего? Ради меня. Господу ничего не было жалко ради моего спасения оставить. Он все оставил, принял эти рубища греха ради меня, ради тебя. А теперь вопрос, неужели мне жалко что-то ради Господа оставить, если Господь к этому зовет? Может быть, для кого-то нужно оставить какие-то гламурные журналы, современные моды. Может, кому-то надо оставить дружбу с неверующей девушкой, или сигаретку, или кинофильмы, или DVD, или еще что-то. Но это на первом этапе. А потом на следующем этапе, но может что-то надо привычное оставить, и дом, и семью, и двинуться в поход ради Господа, на крайние места, север, ради благовестия, евангелизации, миссионерского служения. Дух Божий поведет каждого в свою пустыню, Дух Божий поведет каждого своей неповторимой стезею, и у нас всегда будет, друзья, торговля с плотью и кровью. Мы всегда будем выторговывать плоть наша, будет выторговывать для себя вот эту цензуру. Когда мы через цензуру плоти пропускаем духовные истины, там ничего от Слова Божия не остается. Там будет полностью поврежденное Евангелие. «Помилуй себя», – Петр говорит Христу. «Пощади себя. Зачем тебе иди на страдания? Уйди от меня, сатана». Он предложил ему эту цензуру плоти и крови, друзья. Она всегда желает противное Духу Божьему. Но Дух Божий всегда нас будет вести по этому пути оставления ради Господа. Ради Господа, я еще говорю, это единственный мотив ради любви к Господу. Самый сильный мотив, который нас будет преображать все более и более в Божий образ. И мы будем действительно познавать Господа, друзья. И познание Господа происходит не на библейских курсах. Я помню, я часто вспоминаю эти слова, и они мне очень близки и дороги, которые не один раз говорил Геннадий Константинович. Он говорил так, вот если бы было бы написано так, покажите вере ваши знания догматики, а в знании догматики покажите знания гомилетики, а в гомилетике эсхатологию, а в эсхатологии покажите герменевтику. И во всем этом, если вы познаете, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. Но там же так не написано. Там другое, другие ступени ученичества. Покажите вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, терпение, веру, воздержание, братолюбие, любовь. И в ком это есть, тот не останется без успеха и плода в познании Господа. Друзья, другая школа богопознания. Не тогда, когда наша голова полна всяких, знаете, теоретических истин. Человек может иметь прекрасный багаж и быть в душе своей атеистом. Может болтать на религиозные темы часами, но в душе своей быть безбожником. И таких болтунов выпускают сегодня современные богословские семинарии. Людей неверующих, но для них это ремесло говорить на библейские темы. Говорить красиво, длинно, много, но эти люди даже не сделали первых может быть, шагов навстречу богопознанию. Я не против образования, я не против того, чтобы мы читали хорошую литературу, изучали, это все на своем месте. Но я просто хочу сказать, что познание Господа Иисуса Христа происходит из нашей огромной любви, из нашего огромного посвящения и осознания, сколько ради меня Господь оставил. И неужели, живя в этом мире, где господствует похоть, нам ради Господа что-то будет жалко оставить. И когда вот это осознание, друзья, придет, мы не останемся без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. И воздаяние, друзья, великое на этом пути будет великое. Друзья, пусть Господь нас благословит, начавший этот путь следования за Господом, никогда не говорит: подожди, Господи, я прежде похороню отца и мать. Подожди, Господи. Господь не подождет. Друзья, не пренебрегайте тем, к чему будет вас звать Господь. И я так думаю, я помню в юности моей, у меня был такой момент, ранняя юность, может быть, только первые шаги взаимоотношений, взаимодействия с молодежью христианской. Помню, лет 16 было, нас собрали наши служители, руководители, в Молдавии мы жили тогда, на могиле Вани Моисеева. И тогда прочитали письмо, которое написал за несколько дней, может быть, за неделю до смерти. Это письмо написал брату своему. Мы знаем, что Ваня Моисеев закончил жизнь мученически. В армии его убили, потом утопили в Азовском море. Это был настоящий воин Господа Иисуса Христа, который под солдатской шинелью хранил чистоту христианской совести, христианского сердца. Так вот, он в этом последнем письме своему брату писал такие слова: «Если ты кого-либо или что-либо будешь любить больше, чем Христа, ты недостоин Христа, ты не сможешь идти за Ним». Друзья, если мы в своей жизни любим кого-либо или что-либо больше, чем Христа, мы не познаем Его, ни силы Его жизни, ни силы Его воскресения, не сообразуемся с Ним и не найдемся в Ним. Друзья, только сильная любовь к Господу Иисусу Христу, она может нас преобразить в Его образ. И тогда ничто и никто не остановит нас на этом пути. Нет той силы, которая сможет нас остановить. Что бы ни встретилось на нашем пути, друзья, ты будешь победителем, потому что в твоем сердце любовь к Иисусу Христу. Пусть Господь всех нас благословит, друзья, продолжать это прекрасное шествие в познании Господа Иисуса Христа, исследовать за Ним и быть Ему до конца верными. Аминь.